Человек и его символы. Карл Густав Юнг, Мария Луиза фон Франц, Джозеф Хендерсон, Иоланда Якоби, Аниэла Яффе. Под редакцией Карла Густава Юнга. Перевод на русский язык под общей редакцией Владимира Зеленского. Введение. Джон Фримен. Появление данной книги имеет свою необычную историю, напрямую связанную как с ее содержанием, так и со всем тем, что из нее вытекает. Поэтому я хотел бы рассказать, каким образом она оказалась написанной. Однажды, это случилось весной 1959 года, британская радиовещательная корпорация пригласила меня взять интервью у доктора Карла Густава Юнга для британского телевидения. Предполагалось, что интервью будет, что называется, достаточно глубоким. В то время я знал о его книге и о его работе весьма мало, а поэтому отправился для знакомства в прекрасный дом Юнга на берегу озера в Цюрихе. Это было началом дружбы, которая столь много значила для меня, и, я надеюсь, доставила некоторое удовольствие и Юнгу в его последние годы жизни. Телевизионное интервью ко всей дальнейшей истории отношения не имеет, за исключением того, что оно оказалось успешным, и по странному стечению обстоятельств эта книга также стала завершающим результатом телевизионного успеха. Дело в том, что одним из тех, кто увидел Юнга на экране, был Вольфганг Фогес, ведущий директор Aldus Books. Еще с детства Фогес увлекался развитием современной психологии, когда жил по соседству с Фрейдом в Вене. Увидев Юнга, рассказывающего о своей жизни, работе, идеях, Фогес вдруг сообразил, насколько печально то обстоятельство, что на фоне широкого знакомства образованного читателя с учением Фрейда Юнг до сих пор неизвестен широкой публике. Как ни странно, он всегда считался трудным автором для популярного чтения. Фактически Фогес и явился создателем «Человека и его символов». Почувствовав во время телевизионной передачи, что между Юнгом и мной существуют теплые личностные отношения, он попросил меня о возможности присоединиться к нему в попытке убедить Юнга изложить его самые основные и важные мысли таким образом и в таком объеме, чтобы они были интересны и доступны взрослому читателю-неспециалисту. Я буквально подпрыгнул от такой идеи и помчался обратно в Цюрих, убежденный, что смогу убедить Юнга в необходимости и важности подобной работы. В течение 2 часов, почти не перебивая, Юнг слушал меня в своем саду, а затем сказал «нет». Он сообщил мне это в самой вежливой форме, но с очевидной твердостью. Никогда ранее он не пытался популяризировать свои работы и сейчас не был уверен в том, что сможет сделать это успешно. В любом случае, он уже стар и достаточно утомлен, так что у него нет желания брать на себя обязательства, относительно которого у него столько сомнений. Друзья Юнга согласились со мной в том, что Юнг – человек твердых решений. Он обдумывает и взвешивает проблему внимательно, не торопясь, но ответ, даваемый им, обычно окончательный. Я вернулся в Лондон весьма разочарованный, но уверовавший в то, что отказ Юнга завершил все мероприятие. Возможно, так бы оно и было, если бы не 2 вмешавшихся обстоятельства, предвидеть которые я не мог. Первым стало упорство уже Фогеса, настоявшего на том, что следует предпринять еще одну попытку уговорить Юнга, прежде чем смириться с окончательным провалом всего начинания. Другим оказалось событие, до сих пор удивляющее меня всякий раз, когда я оглядываюсь на этот период своего прошлого. Как я уже говорил, телевизионная передача прошла успешно. Она принесла Юнгу огромное количество писем от самых разных людей, в большинстве своем обычных людей, не имевших ни медицинской, ни психологической подготовки, на которых внешний облик, юмор, скромное обаяние этого великого человека произвели сильное впечатление. Эти люди увидели в его глазах на жизнь и человеческую личность нечто такое, что могло им помочь. И Юнг несказанно радовался не столько получению самих писем, его почта во все времена была достаточно обширной, сколько получению их от людей, которые в обычных обстоятельствах не смогли бы найти с ним никакого контакта. Именно тогда ему приснился весьма знаменательный сон. Прочитав книгу, вы поймете, насколько это может оказаться важным. Ему приснилось, что он вместо сидения в своем кабинете и бесед с известными докторами и психиатрами, съезжавшимися к нему со всего света, находится в каком-то общественном месте и обращается к огромному множеству людей, которые слушают его с жадным вниманием и понимают все, что он говорит. Когда через неделю-другую Фогас повторил свою просьбу о том, чтобы Юнг создал книгу не для философов или клиницистов, а для широкой публики, Юнг дал себя уговорить. Правда, он выставил два условия. Первое. Книга будет написана не только им одним, а совместно с группой его ближайших последователей, с помощью которых он пытался воплотить свои идеи и методы. Второе. То, что мне поручается, задача координации работы и разрешения всех проблем, могущих возникнуть между авторами и издателем. Дабы читателю не показалось, что мое введение выходит за пределы разумной скромности, хочу тут же сообщить, что я был весьма признателен за второе условие, хотя и с некоторой оговоркой. Весьма скоро я понял главную причину, по которой выбор Юнга пал на меня. Он рассматривал меня как человека разумного, но далеко не исключительного, интеллектуального, но без какого-либо серьезного знания психологии. Юнг видел во мне так называемого среднего читателя данной книги. То, что мог понять я, было бы понятно и всем остальным. Все то, что отпугивало своей непривычностью, могло показаться неясным и трудным и для других. Мало обрадованный подобной оценкой своей роли, я, тем не менее, скрупулезно настаивал, порой, возможно, к большому раздражению соавторов, на том, чтобы каждый параграф был написан, и, если это требовалось, переписан до такой степени ясности, которая позволяла бы мне сказать с уверенностью, что книга всецело обращена к широкому читателю, и сложные темы, поднимаемые в ней, раскрыты с предельной и впечатляющей простотой. После долгого обсуждения было решено, что темой книги будет человек и его символы. Юнг самолично пригласил для этой работы своих сотрудников доктора Марию Луизу фон Франц из Тюриха, вероятно, своего ближайшего профессионального конфидента и друга, доктора Джозефа Хендерсона из Сан-Франциско, одного из наиболее известных и доверенных американских юнгианцев, миссис Ангелу Яффе из Тюриха, которая сама, будучи опытным аналитиком, работала личным секретарем Юнга и его биографом, и доктора Иоланду Якоби, являвшуюся после Юнга наиболее профессиональным автором среди членов юнговского кружка в Тюрихе. Все четверо были выбраны отчасти потому, что были опытными специалистами в заданных темах, но также и по причине того, что все они пользовались полным доверием Юнга и были способны к самоотверженной работе по юнговскому плану, как члены единой команды. Юнг сам определил ключевые темы и структуру книги, наблюдал и направлял работу своих соавторов и написал стержневую главу «Подход к бессознательному». Последний год жизни Юнга был посвящен главным образом данной книге, и когда он умер в конце июня 1961 года, его собственный раздел был полностью завершен. Юнг закончил редактуру текста за 10 дней до начала болезни, а главы, написанные его соавторами, были одобрены им в черне. После смерти Юнга, в соответствии с его указаниями, всю ответственность за окончание работы взяла на себя доктор фон Франц. Название книги «Человек и его символы» и ее общие контуры были детально определены самим Юнгом. Глава, подписанная его именем, его собственная работа, кроме нескольких редакционных поправок. Кстати, она была написана по-английски. Остальные главы были написаны разными авторами по указанию Юнга и под его наблюдением. Окончательная редактура всей работы после смерти Юнга была сделана доктором фон Франц, исполнена неспешно, с пониманием и добрым юмором, за что издательство и я в долгу перед ней. Теперь относительно содержания самой книги. Юнговское мышление окрасило мир современной психологии много больше, чем это обыкновенно сознают неспециалисты. Такие, к примеру, известные термины, как экстраверт, интроверт, архетип, суть юнговские понятия, подчас слишком вольно трактуемые другими. Но его неоценимый вклад в психологическое понимание – концепция бессознательного, подобно так называемому подсознательному Фрейда, представляющего не просто свалку вытесненных подавленных желаний, но микрокосм, составляющий такую же жизненную и реальную часть человеческой сути, как и сознательный так называемый мыслимый мир эго, лишь бесконечно более широкий и богатый по своему масштабу. Язык и обитатели этого бессознательного – символы, а средства сообщения – сновидения. Таким образом, изучение человека и его символов есть в действительности исследование отношения человека к своему бессознательному. И так как, по убеждению Юнга, бессознательное – это великий поводырь, друг и советчик сознания, сама книга напрямую связана с изучением человеческого бытия и духовных проблем. Мы знакомы с бессознательным и сообщаемся с ним в обоих направлениях, главным образом с помощью снов, и везде на протяжении всей книги, и прежде всего в собственной юнговской главе, можно обнаружить настойчивое утверждение важности сновидений в жизни человека. Было бы неприлично с моей стороны пытаться растолковывать данный труд Юнга читателям, многие из которых наверняка более подготовлены к его пониманию, чем я. В своей роли я выступаю лишь как некий понимающий фильтр, но никоим образом не интерпретатор. Тем не менее, осмелюсь сделать два указания, которые мне, как не специалисту, представляются важными и могут, возможно, помочь другим читателям.